Глава 14. Иранда был зол на себя, на этот мир и даже на Аню. Как он мог так поторопиться? Как она могла не поверить? Как можно жить в мире, где все шумит, ездит, громыхает, светится? И беспокоился за Аню. Ей снова стало плохо, а он ничего не смог сделать. Но она бы и не захотела. Неужели ей ничего не говорит сердце? Его непослушное то тает, то заходится, и все о ней, а она... Неужели ее чувства были от ума? И вместе с памятью все стерлось. Их жаркие сладкие ночи, их счастье, их смех и полета. К горлу подкатывался ком. Грусть граничила с отчаянием. Драконья сущность просилась наружу. Хотелось развернуть крылья, взлететь, полыхнуть огнем со всей силы. Может, тогда бы полегчало. Но поддаваться порывам было никак нельзя. Уже поспешил раз и все испортил. Набережная реки опустела. Аня распугала всех своей маленькой черной штуковиной. Даже странно. Надо у Славика спросить, что это был за инструмент. Голова кипела. Иранда бросился в реку, чтобы хоть как-то охладиться, но тут же вынырнул, в ужасе округлив глаза. В них что-то попало или, наоборот, выпало. Это была не вода. Точнее, вода, но какая-то не очень грязная и мутная. Иранда потянулся на руках и вылез на облицованный камнем берег. «Топился, что ли?» Зыркнула на него вульгарная девица почти без юбки. «Да, накуренный, вон глаза красные!» Ответила вторая, с кольцом в носу и в пупке, с фиолетовыми спутанными волосами и в джинсовых трусах с обтянутыми сеткой ногами. «О, нравы! О, разбойничий язык! О, распутные дьяволица!» Закатил глаза принц. Отряхнулся, усилил драконий огонь внутри, и одежда высохла в считанные секунды. Но ил в волосах остался. «Нет, все!» Надо забирать отсюда Аню, а то и сама заболеет, и дитя отравит нездоровой водой и нечистым воздухом, и нахватается снова всякого разбойничего. Без вопросов заберу домой. Похищу, если сопротивляться будет. Все равно она считает меня злодеем. Решил Иранда и пошел к подземным лабиринтам. Тьфу, к станции метро. Слава Славику и восхваление за то, что вчера целый день терпеливо и дотошно обучал реалиям странного техномира. Лорд Лантриер, конечно, заблудился, чуть не попал под машину, но больше не стал никому приставать с вопросами, а сверяясь с чуть подмоченной бумажкой из кармана, нашел все-таки метро. А внутри – светло-зеленую линию по картам и указателям и нужное чудище с вагонами. Доехав самостоятельно до Кузьминок, он почувствовал себя победителем. С огнем и решимостью в груди Иранда шагал мимо лавок и домов, мимо белых в пятнышке деревьев и цветных машин. Вот сейчас он постучит к ней в дверь, возьмет за руку и скажет: «Ты моя жена и должна быть рядом с мужем, неважно, помнишь ты меня или нет». И заберет, на плечо закинет, если что. Их соединило око, значит, все. Возражения не принимаются. А то, на какие жертвы пошел, уговаривал ласково, в любви признавался, даже волосы остриг, что вообще позор. А ей все равно. Наверняка вредные флюиды феминизма виноваты. Однако, когда Иранда приблизился ко двору знакомой пятиэтажки, с цветными детскими домиками и песочницей, планы пришлось поменять. Ведь Аня, сама не своя, выходила из машины своего отца, высокого и сурового Валерия Максимовича. Обернувшись, она увидела Иранда и зажглась гневом. Направившись к нему, похоже на одержимую лесную ведьму, как и Кору, ноздри раздувались, глаза сверкали бешенством, кулаки сжаты, вот-вот драться начнет. Ее отец неотступно следовал за ней. Иранда никогда такую злую Аню не видел. Ему стало не по себе. «Ты!» Она ткнула его пальчиком в грудь и рявкнула совсем не по-девичье. «Иракли Иранда, принц с горы, ты сказал, что мой муж, да? Так скажи теперь, драгоценный супруг, что у тебя общего с крокодилами? Почему не снимается это чертово кольцо? И где я была все это время? И чтоб не врать!» Иранда даже растерялся, не ожидая такого напора. «Нютка!» Ошарашенно заговорил ее отец. «Это же внучатый, как его там, племянник нашей соседки, Варвара Степановна!» Она в ярости глянула на него. «Поздравляю тебя, папа! У нас соседи крокодилы!» «Ай, как нехорошо!» Покачала головой толстая старуха на балконе первого этажа. «Говори!» Грозно сдвинув брови, прикрикнула Аня на Иранда. Тот тоже нахмурился и поджал губы. Это уже было выше его сил, достоинства и терпения. И он прорычал грозно. «Какое право ты имеешь, женщина, так кричать на своего мужа? Что ты себе позволяешь, Аня? Совсем уже испортилась в этом разбойничьем мире с феминистскими штучками. Ни этикета, ни воспитания. Вдруг Аня захлопала ресницами и просветлела лицом. «Ой, дракон Кора, вот значит, кто у нас муж!» угрожающе проговорил за спиной ее папа. Аня с радостным визгом бросилась на шею Иранда и, выкрикнув его имя, принялась целовать в щеки, в губы, в нос, гладить слипшиеся после Москвы реки кудри. «Иранда, я знала, что соскучилась, но не знала, что так соскучилась по тебе! Иранда, любимый!» У принца отлегло от сердца, стало легко, и радость мгновенно вытеснила бушевавшее только что негодование. «Анрита, ты вспомнила! Ты узнала меня, наконец!» Ее губы слились в жарком поцелуе, а тела в объятиях, словно никого на свете не существовало. Ни папа, ни причитающей бабки с первого этажа, ни таращащихся из песочницы детишек и их мам, ни дворника с метлой, ни кошек, ни полицейского Бобика, подъехавшего прямо к ним. Но папа все-таки напомнил о себе. «Так, это все хорошо, молодые люди, но я требую объяснений», жестко сказал он и кивнул двум дюжим полицейским с дубинками, вышедшим из бело-синей машины. Иранда с трудом оторвался от Аниных губ и, пьяный от счастья, вспомнил о приличиях. «Прошу прощения, уважаемый тесть, Валерий Максимович», и, чуть отстранив прекрасную супругу, поклонился. «Имею честь представиться по-настоящему. Иранда Бельмонте Лантриер, седьмой ненаследный принц королевства Дриера, ваш зять». «Седьмой, значит», — скептически заметил полковник Исаев, ничуть не обрадовавшись. «А принимаем что, ваше величество? Мед, кокаин, героин или травкой балуемся?» Иранда непонимающе моргнул. «Простите, что?» Полковник Исаев резко выдернул дочь из его объятий, отставил в сторону и схватил за грудки принца. «Я спрашиваю, гад, на что ты подсадил мою дочь, когда похитил?» «Я не похищал», — возмутился Иранда. «И ни на что не подсаживал». «Папа, он из другого мира!» — закричала Аня, теребя отца за рукав. «Он правда принц!» «Да хоть падишах!» — гаркнул полковник, еще крепче впиваясь пальцами в джинсовую куртку Иранда. «В крови моей дочери найдены неопознанные вещества, а ДНК ребенка, развивающегося слишком быстро, сродни аллигатору. Почему? Что за мутация? Чем ты ее накачал, сволочь? Что ты с ней сделал?» «Женился», — пробормотал опешивший принц. «Папа, все нормально. Он дракон!» — крикнула прямо в ухо отцу Аня. Тот от неожиданности выпустил Иранда, который едва устоял на ногах. Верзилы полицейские встали за его спиной. «Какой еще дракон?» Повернулся к дочери полковник. «Это название банды? Группировки? Клана?» Аня развела руками. «Нет, просто дракон. Огнеборец. Из королевской армии». Полковник закатил глаза. «Мол, за что это мне?» И не сдался. «Ты, дочь, домой. И чтоб сидела, пока я не вернусь». «Папа». «Не папкой. Домой быстро». Оборвал он и, подхватив под локоть Иранда, потянул к полицейской машине. «А ты, зять, поедешь со мной до выяснения!» «Что вы делаете, Валерий Максимович?» Возмутился принц. Он мог легко высвободиться, одним ударом отбросить новоиспеченного тестя. Но, помня об уважении к старшим, сдержался. «Я не разбойник. Я все вам расскажу и так, при нормальной уважительной беседе». «Уважительной беседе?» переспросил полковник. «Да», кивнул Иранда. «Я не имел возможности попросить благословения, но я готов исправить свою оплошность». «Вот в участке и попросишь». «Ну, если так принято вашими законами», — растерялся Иранда. «Папа, не надо!» — побежала за ними Аня. «Это же отец моего ребенка!» «Тем более надо», — заключил полковник. «Тебя проводит сержант до квартиры и посторожит, пока я не вернусь». Иранда гордо выпятил грудь. «Я не позволю вам так обращаться ни с моей женой, ни со мной. Я дракон королевской крови». «А-а-а», — потянул саркастический полковник. «Тогда, конечно, к драконам у нас особое отношение. Прошу, ваше величество». В одно мгновение он развернул зятя и надел на него наручники. Иранда вскипел. Он мог превратиться и доказать. Но вдруг в голове прошелестело. «Сейчас ты пообещал». И, несмотря на растоптанную гордость и запальчивое стремление устроить тут светопредставление, принц опустил плечи и перестал вырываться. Взглянув на жену, заставил себя улыбнуться. «Я скоро вернусь, Аня. Мы просто поговорим. Не плачь. Все хорошо». И покорно сел в машину, на заднее сиденье, закрытое со всех сторон решетками, как клетка для зверя. Аня смотрела на него расширенными глазами. Он снова через силу улыбался так, словно ехал на королевский прием в окружении свита. Полицейский сержант взял Аню под руку и указал на подъезд. Сердце Иранды заныло. У любого желания есть обратная сторона, и никто не обещал, что она будет хорошей.